Шпунтик опять было захотел отвернуть голову Незнайке, но Винтик удержал его и всех успокоил. — Ладно, Незнайка, мы тебя прощаем. Всякое бывает. Техника не твоя стихия, да и чего от тебя еще ожидать? Но обещай, что до возвращения в цветочный город не притронешься ни к одному нашему прибору и будешь только камни таскать. — Конечно, конечно! — обрадовался Незнайка. — Обещаю ничего не трогать и только битый асфальт грузить. На следующее утро Знайка по просьбе механиков выделил провинившемуся Незнайке отдельную кучу колотого асфальта. — Вот! Исправляйся! Докажи, что ты не только все ломать можешь, но и работать умеешь! Вот давай к вечеру переложи все эти куски на самодвижущийся тротуар. Незнайка энергично взялся за работу и подумал, сейчас докажу всем, что я могу работать быстро и хорошо. А то только и слышу, плохой, сломал, не мешай. Вот возьму и до обеда все сделаю. Он стал чуть не бегом носить камни из кучи на движущуюся ленту тротуара. Сначала ему показалось, что в таком темпе он сможет работать все время. Однако, перетащив десяток глыб, Незнайка замедлил темп. А после полусотни камней он просто еле-еле ходил. К обеду он не сделал и третьей работы. Когда же он еще сытно пообедал на плоту Пончика и Пышечки, то силы, казалось, совсем его оставили, и он не мог встать из-за стола. «Брошу эту проклятую работу и пойду купаться!» «Только что друзья скажут, особенно Винтик со Шпунтиком», — думал Незнайка, чувствуя, что в ушах у него звенит, ноги подкашиваются, а пальцы не сгибаются. «Что же, если я обещал все сделать, а мне это тяжело, помирать, что ли, здесь из этих камней? Не могу же я целый день работать, как муравей!» — оправдывался сам перед собой Незнайка. Но тут к Незнайке, который уже был готов сдаться своей слабости, обратилась Кнопочка, сидевшая за соседним столиком. — Незнайка, тебе сегодня поручили тяжелую работу, но я видела, как быстро ты работал утром. Ты такой сильный, Незнайка. Наверное, ты самый сильный малыш во всем каменном городе. Незнайка сразу подтянулся, выгнул грудь колесом и ответил: «Да, Кнопочка, работы у меня много, но я сейчас как раз собирался все доделать». Незнайка встал и бодрой походкой отправился трудиться дальше. Когда он подошел к своим камням, то ему показалось, что он не сможет поднять даже самый маленький кусок асфальта, но он собрался с духом, взял один из самых тяжелых осколков и потащил к конвейеру. И хотя ему было очень трудно, он подумал, главное не сила и даже не умение, самое важное — решимость и воля. Еще до захода солнца место, где недавно была груда асфальта, оказалось свободным. Там теперь виднелась сухая пыльная земля. Незнайка отнес последний камень, вернулся, лег прямо на землю, блаженно закрыл глаза и подумал. Сам не верил, что смогу, а ведь сумел. Победил. Он лежал и чувствовал во всем теле какую-то сладкую легкость. Вдруг рядом послышался голосок Кнопочки. «Я же говорила, ты, Незнайка, самый сильный малыш!» На следующее утро была торжественно разрезана на части проросшая одежда Пачкури Пестренького. Предварительно с вечера его курточку и штанишки очень долго и осторожно, чтобы не поломать растения, снимали Незнайка, Гунька и астроном Стекляшкин. Когда под руководством Знайки были распутаны все корни и стебли, и посчитана рассада, выяснилось, что на ходячей клумбочке произрастало 39 растений. Большую часть мы посадим на крыши, — сказал Знайка, — а оставшиеся растения — на площади перед мраморной больницей, перед музеем современного искусства и на набережной. К обеду все саженцы уже украшали город. Сероватый бетон и черный асфальт подчеркивали прелесть молоденьких незабудок и анютиных глазок, резиды и фиалок, винограда и хмеля, гороха и, конечно же, огурцов, которые были высажены как раз на набережной вдоль огурцовой реки. Когда посадки были обильно политы теплой речной водой, весь город будто затих и успокоился. Не стало слышно грохота отбойного молотка и жужжания летательных аппаратов. Ушли с улиц малыши, которые грузили осколки асфальта и бетона на самоходный тротуар. Перестали бегать малышки с лейками. Было тепло и совершенно безветренно. «Хорошо, что нет ветра», — заметил пестренький, который расхаживал теперь в новенькой одежде, сшитой для него лучшим модельером города Кармашкиным. «Такая тихая погода нам очень подходит. Только что посаженные растения смогут быстрее и лучше укорениться, когда их не колышет ветром». «Теперь слово «за солнышком и дождем», — добавил Незнайка. «А мы свое дело сделали, можно и домой возвращаться. В этот раз точно на рассвете отплываем». Ранним утром заработали моторчики на газировке, винты вспенили в воду, и флотилия тронулась в обратный путь вверх по реке. Все смотрели на удалявшийся каменный город, с небоскребов которого свешивались к земле свеженькие зеленые плети дикого винограда и оранжевые настурции, а к солнцу тянулись ромашки, колокольчики и даже один уже высокий подсолнух. «Удивительно красиво!» — думал каждый из путешественников. Вдруг в тишине послышался голос пестренького. «Братцы! Я уже где-то видел такую картину!» Все засмеялись, а Незнайка решил поддразнить приятеля. «Видел, видел. Во сне». «Точно во сне», — вспомнил пестренький. «Видел во сне как раз в тот момент, когда ты, Незнайка, меня веслом треснул. Замечательный был сон. Весь каменный город зарос цветами, и все растения разговаривали между собой». Незнайка понял, что его шутка оказалась правдой, обрадовался больше пестренького и добавил: «Вот я и говорю, что ты видел сон, который сбылся».